я вернулся к началу чертежа, где было указано место расположения объекта недвижимости. Улица Шмидта, дом 6. Кажется, я знаю это место, вспомнил я знакомые ландшафты. Это коттеджный поселок, расположенный прямо на берегу реки Ирень. Коттеджный поселок был настолько элитным, что позволить себе кусок земли на его территории могли только избранные. Чтобы быть владельцем такого участка, нужно было не просто иметь деньги, а родиться в правильной семье. И как мне попасть на этот прием? Должна быть еще какая-то информация. Барон не мог так просто взять и не оставить мне подсказку. Я еще раз перерыл все файлы и, оказывается, пропустил список приглашенных гостей. О, а вот это интересненько. Список был не маленький, человек так 50. Решено, нужно выбрать случайную фамилию и наведаться к нему. Повезло, что напротив каждой фамилии были комментарии, кто, что из себя представляет и номера телефонов. Так я смогу выйти на нужного мне человека и раздобыть подробности. После такого продуктивного завтрака, пора бы и делами заняться. Так, на стикере было указано, что мероприятие планируется в субботу. А какой сегодня день недели? Призадумался я, посмотрел на часы, которые висели на стене в кафе, чтобы понять хотя бы который час. Часы стояли. Я подал вежливый жест рукой официанту, чтобы попросить счет и заодно узнать, какой сегодня день. Господин, чего желаете? Может, вам повторить? «Чашечку кофе?» – вежливо спросил молодой человек в белой рубашке, подойдя ко мне. «Какой сегодня день? Ах да и счет мне принесите, пожалуйста!» – ответил я молодому парнишке. Он замер, пребывая в небольшом ступоре от моего вопроса, не ожидая такого поворота событий. «Сегодня суббота!» – вежливо, но с удивленными глазами ответил официант и отправился за счетом. «Блин, суббота, с одной стороны это хорошо, не придется ждать, а с другой стороны...» Времени у меня оставалось совсем немного. Официант принес счет и положил на стол, ожидая оплаты. Его глаза стрельнули в мою сторону, словно оценивая ситуацию. «Молодой человек, позволите воспользоваться вашим телефоном?» – спросил я, словно предлагая сделку, и положил необходимую сумму денег в папку с чеком. Парень от моего вопроса замешкался, было заметно, что он не особо хотел давать телефон. Его взгляд скользнул к папке, а затем обратно ко мне, словно пытаясь оценить, насколько мне нужен телефон. «Понятно», — ухмыльнулся я. «А если так?» Я снова открыл папку, вложив туда стольник деревянных. Официант, почувствовав мою настойчивость, наконец-то расплылся в улыбке, которая стала шире и теплее. «Теперь мы стали словно родные, и стоит мне добавить еще пару бумажек, официант и выпьет со мной на брудершафт, и в морду владельцу заведения даст с радостью». «Да, конечно, господин. Сейчас принесу, буквально секунду времени», — сказал парень и с довольной физиономией отправился в подсобное помещение за телефоном. «Секунда времени, это он хорошо придумал, у меня сейчас каждая секунда на счету». Пока он бегал за телефоном, я определился с фамилией, кому буду звонить. Легенда текстильной индустрии, владеющий крупными фабриками, передаваемыми из поколения в поколение, влиятельный барон, Бронников Филипп Филиппович. В голове сразу мелькнули образы ткацких станков, шелест ткани и грохот производственных машин. Я взял мобильный телефон и набрал номер телефона. Бронников долго не брал трубку. В какой-то момент я уже решил выбрать другую жертву, но в последний момент, на свою беду, он ответил. Голос в трубке был глубоким и уверенным, словно голос человека, который знает свою цену и свое место в мире. «Алло, Бронников Филипп Филиппович, у аппарата». Я немедля ответил, немного исказив свой голос. Мне в голову пришел идеальный план капкан, с помощью которого я встречусь с бароном. «КХМ, Филипп Филиппович, доброго дня. Меня зовут Александр, я курьер и у меня для вас очень важная посылка». Барон, немного растерявшись, сделал паузу, словно пытаясь разобраться в этой неожиданной ситуации. «Что, что еще за посылка? Я ничего не заказывал. Вероятно, ты меня с кем-то перепутал, молодой человек». «Нет-нет, что вы», оживился я. «Посылку вам передал очень влиятельный человек, вот только он предпочел остаться анонимом. Указано ваше имя и ваш номер телефона, ошибка исключена», уверенно и твердо заявил я в трубку. «Послушай, парень, это прикол какой-то, я деловой человек и у меня нет времени на ваш этот тупой разводняк». Барон был явно раздражен, и мой грандиозный план немного посыпался. Я уже думал, что все пропало, как мой взгляд резко остановился на файлах, которые мне передал барон Селиванов. «Ну конечно, Селиванов был не просто известной фигурой, а настоящим авторитетом. Его имя могло сыграть решающую роль. «Филипп Филиппович, прошу прощения за недоразумение. Отправитель, барон Селиванов, он просто хотел устроить вам небольшой сюрприз». Я добавил в голос щепотку растерянности и интриги, чтобы разжечь интерес. «Селиванов, вот же гаденыш», — сказал барон в шутливой форме. «Кажется, рыбка клюнула. Осталось потихоньку тянуть за леску, чтоб не сорвалась». «Филипп Филиппович, да, именно Селиванов. Он сказал, что эта посылка крайне важна для вас и для вашего бизнеса. Он просил передать ее лично в руки». «Ну хорошо, так», в трубке зашелестели бумаги. «Что там?» — барон забубнил себе под нос, явно сверяясь с расписанием. «У меня довольно плотный график, молодой человек. Сегодня вечером не могу, у меня планы. Давай запланируем встречу на завтра, вторая половина дня». Я сразу же понял, о каких планах говорил Бронников. Ждать завтрашнего я не мог, нужно действовать сейчас, чтобы реализовать задуманную идею. «Завтра никак нельзя, господин, мне велено передать именно сегодня. А лучше прямо сейчас, вы просто скажите, куда подъехать». Барон недовольно вздохнул. «Блин, Селиванов же сам будет присутствовать на приеме», — прошептал себе под нос Бронников. «Мог бы и сам передать, любит он заморочиться». «Конечно». Барон сделал небольшую паузу, наконец принял решение. «Ладно», — продолжил он, — «через час буду ждать тебя. Кировоградская, 7, там салон трикотажа, тебе нужно подняться на второй этаж и позвонить в домофон. Только не опаздывай, парень», — сказал барон убедительным тоном и сбросил звонок. «Отлично, осталось только понять, где эта Кировоградская улица». Я поднял глаза, надо мной стоял официант, в ожидании своего мобильника, с не очень довольным лицом, явно намекая на доплату хмурым выражением морды. «Ну да, разговор действительно затянулся, должно быть, я потратил все деньги на мобильном счету». Я снова приоткрыл папку со счетом и добавил купюру, чтобы не обижать парня, он ведь действительно мне помог. «Слышь, приятель», — обратился я к официанту, — «подскажи, где находится улица Кировоградская?» «Да это совсем недалеко, в паре кварталов отсюда. Выходите и налево, а дальше все прямо». Он с благодарностью принял оставленную мною купюру и начал убирать столик. Я кивнул в ответ и вышел из кафе. Ощущая удачу сегодня на своей стороне, я быстро нашел нужную улицу. Ровно через час я был у входа в двухэтажное здание, на фасаде которого висела огромная светодиодная вывеска «Филипповские ткани». Я открыл массивную стеклянную дверь и сразу заметил, насколько магазин был впечатляющ. Просторный зал был заполнен стеллажами, на которых красовались ткани всех возможных расцветок и фактур. С одной стороны, у кассовой зоны, стояли застекленные витрины с разнообразной швейной фурнитурой, от пуговиц до различных ниток и аксессуаров. Магазин напоминал не просто торговую точку, а настоящий гипермаркет ткани. Длинные проходы между стеллажами создавали ощущение лабиринта, а освещение подчеркивало текстуру каждой ткани, делая ее еще более привлекательной. Я нашел консультанта. Приятная молодая девушка с аккуратно убранными волосами, одетая в фирменную рубашку, заправленную в длинную строгую юбку. Девушка занималась своими делами за стойкой, то хмурясь, то качая головой. Несмотря на деловой внешний вид, девушке эта форма была к лицу и выглядела она очень сочно. «Девушка, миленькая», — обратился я к ней максимально мягко, — «подскажи мне, пожалуйста, как я могу пройти на второй этаж? Мне нужно передать посылку Филиппу Филипповичу». Несмотря на то, что в моих руках не было ничего близко похожего на посылку, она даже не обратила на это внимания. Наоборот, услышав фамилию барона, немножко собралась и проводила меня к стальной, каркасной лестнице. Я поднялся по лестнице и уперся в железную дверь, тыкнул по кнопке домофона, и спустя несколько секунд дверь открылась, скрипнув на петлях. Как оказалось, я вошел в офисное помещение, которое оказалось далеко от того, что я ожидал. Вместо элегантного и изысканного кабинета барона, передо мной предстало строгое офисное пространство, с функциональным, но не слишком уютным дизайном. Просторный офис был оформлен в деловом стиле. Белые стены, рабочие столы, на которых лежали различные образцы ткани, стулья и шкафы, заполненные документами. Меня встретила девушка на бейджике, которой было написано «Виолетта, офис-менеджер». «Здравствуйте, вы на собеседовании?» — вежливо поинтересовалась Виолетта, держа в руках планшет и карандаш. Ее вопрос вызвал у меня улыбку, и я подумал, что это забавно, пройти собеседование, особенно если бы его проводила именно она. «Нет-нет, я курьер, к Филиппу Филипповичу», — ответил я с улыбкой. «Но если вы хотите меня прособеседовать, я с удовольствием. Куда идти?» Виолетта не оценила мою шутку. Ее лицо немного порозовело, а глаза забегали по сторонам от смущения. Видно было, что она не ожидала такой реакции и растерялась. «Если серьезно, то я принес посылку для господина Бронникова от барона Селиванова», пояснил я, скользнув взглядом по ее смущенному лицу. Поняв свою ошибку, Виолетта быстро взяла себя в руки, но ее легкий румянец и неловкость еще были заметны. Она попыталась исправить ситуацию с профессиональной вежливостью. «Прошу прощения за путаницу. Пожалуйста, я провожу вас к кабинету господина Бронникова». Виолетта провела меня через весь офис, в самый конец, где находился отдельный кабинет барона. Постучав в дверь, она немного заглянула внутрь и сообщила: «Господин, к вам курьер, он говорит, что принес посылку от господина Селиванова», — произнесла она, стараясь держаться уверенно, но в ее голосе чувствовалась легкая нервозность. Барон, подняв голову от документов, взглянул на нее с интересом. Его лицо сразу стало более расслабленным, и он кивнул. «Да, пускай заходит», — безэмоционально ответил барон. Виолетта вновь взглянула на меня с легкой улыбкой, будто пытаясь скрыть свое волнение, и открыла дверь шире, пропуская меня внутрь. Я вошел в кабинет, и сразу же почувствовал, что атмосфера здесь была совсем другой. Просторный и элегантно оформленный кабинет барона был заполнен строгими, но дорогими вещами. Сам Филипп Филиппович, сидящий за своим роскошным столом, производил впечатление человека, который привык к уважению и власти. Его строгий костюм, идеально сидящий на фигуре, подчеркивал его статус и уверенность. На лацкане пиджака красовалась изысканная золотая брошь в форме логотипа фабрики, возможно, это был семейный герб, добавляющий нотку элегантности и богатства к его образу. Как только я вошел в кабинет, барон с интересом посмотрел на меня, приподняв одну бровь. Его взгляд был строгим и проницательным, словно он оценивал каждое мое движение. «Так, парень, давай только быстро, где и что надо подписать?» Филипп Филиппович серьезно и нетерпеливо проворчал, не отрываясь от бумаг. Я, не отходя от двери, защелкнул ее на замок. Затем, повернувшись к барону, сказал: «А ничего не нужно подписывать, барон, да и посылки никакой тоже нет». «Какого хрена, парень?» — сказал барон и замер на мгновение, подняв на меня взгляд. Его глаза расширились от удивления. Он приподнялся из-за стола, сосредоточившись на мне. Выражение лица барона постепенно изменилось на настороженное. «Тише, тише, Филипп Филиппович», — продолжил я, стараясь сохранить спокойствие в голосе, — «рекомендую не делать резких движений. Если будешь делать все так, как я скажу, останешься цел и невредим». Глава 21. Барон замер, вслушиваясь в мои слова. Его напряженное лицо побледнело, а в глазах все еще отражалась тревога. Он медленно сел обратно на стул, словно осознавая, что в текущей ситуации не все так, как он предполагал. В кабинете повисла напряженная тишина, прерываемая только звуками из соседних помещений. «Что за фигня, парень? Мы же неделю назад заключили сделку с твоим кланом, чтобы они больше не лезли на мои земли, а теперь они отправляют ко мне головореза». Он резко выдохнул, выказывая досаду. «Эх, вот же сучий потрох Горбунов. Я как чувствовал, что ему нельзя доверять», — обманул ублюдок. Я немного растерянно посмотрел на него, не понимая, о чем он говорит. Похоже, что у Бронникова были свои недоброжелатели, и он решил, что я пришел от них. «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь». «Да-да-да», — прервал меня барон, его голос был полон раздражения. «Не понимает он, рассказывай давай, не делай вид, что не знаешь. Клан берсерков, в котором ты состоишь, а точнее ваш босс, Михаил Горбунов, решил поджать мой бизнес. Подумали, что текстильный завод – это прибыльно. Но не получилось у них, не на того нарвались. Пришлось показать им, кто здесь папа. Вот они и прибежали ко мне на прошлой неделе с этим вашим мировым соглашением, мол, купите нашу площадку. Почуяли, собаки, чем запахло, решили продать, пока я окончательно не перекрыл кислород. А сегодня они посылают ко мне своего человека, чтобы убить меня. Разве так делается?» Бронников возмущенно вскинул руки, его лицо было искажено гневом. В его голосе звучало отчаяние вперемешку с яростью, и он искал в моем взгляде понимание и сочувствие, как будто все это было настоящей подставой. «Тормози, барон!» — резко выкрикнул я, пытаясь остановить поток бессмысленного бреда, который он нес. Бронников замер, его глаза широко распахнулись от неожиданности, а брови нахмурились в недоумении. Казалось, до него начало доходить, что я не имею никакого отношения к клану берсерков. Я пришел сюда с другими целями. Да, я, конечно, могу тебя убить, но все зависит от твоего поведения. И да, кстати, к клану берсерков я не имею никакого отношения. Я сделал паузу, чтобы подчеркнуть серьезность своих слов, давая ему время осознать услышанное. «Тогда какого хрена тебе от меня нужно?» Его голос дрожал от раздражения и страха. Я глубоко вздохнул, ощущая, как напряжение нарастает. Взял позолоченную ручку с гравировкой Паркер с его стола и, играя ею в руках, продолжил. «У меня есть информация, что тебя пригласили сегодня вечером на прием в особняк Ростислава. Так вот, мне нужно, чтобы вместо тебя туда пошел я». Бронников рассмеялся, его смех был полон недоверия и презрения. «Парень, ты реально сумасшедший, как ты себе это представляешь? Да и вообще, такие простолюдины как ты, даже представить себе не могут, какого ранга люди там будут присутствовать. Ой, не смеши, тебе проще убить меня, иначе все это просто бессмысленно». «Ну вообще-то нет», — прервал я его. «Ты сам себе ответил на вопрос, личности будут действительно великого ранга, так что они даже не заметят, что вместо тебя буду я. Да и костюмчик на вечер подобрать не составит для тебя труда, судя по масштабам своего магазина». Бронников нахмурился, пытаясь понять мои мотивы. «Зачем тебе туда, парень? Твое присутствие там просто бессмысленно. А это уже не твоего ума дело, барон. Просто делай, что я сказал и все. Или мне поднять вопрос о твоей жизни», сказал я и продемонстрировал перед ним полюбившийся мне фокус с шаровой молнией, которая мерцала, как миниатюрная гроза на моей ладони. Бронников на мгновение напрягся, но быстро вернул себе спокойствие, словно видел это множество раз. Его глаза, однако, выдали животный ужас. «Ладно, ладно, парень», — пробормотал он, — «не горячись, вот, держи пропуск». С легким пренебрежением он вытащил из стола конверт из плотного картона, запечатанный изысканной печатью. Я взял в руки конверт, на котором были написано место и время приема. Я сорвал затвердевшую пломбу с имперским гербом и извлек из конверта небольшой пластиковый квадрат, ничем не примечательный, больше напоминал не приглашение, а пропуск на завод, который нужно было прикладывать на проходной. «Серьезно?» – удивился я, поднимая брови. «Просто вот это? А где пергамент с роскошным шрифтом и твоей фамилией в статусе почетного гостя?» – спросил я, усмехаясь, словно не веря в происходящее. Барон приподнял брови и закатил глаза, демонстрируя свое превосходство и снисходительность. «Парень, ты реально думаешь, что останешься незамечен? Ха-ха, если ты даже элементарных вещей не знаешь, то придется тебя огорчить, твое присутствие продлится недолго. Приглашения с былой роскошью уже давно не используются, мир спрогрессировал, поэтому теперь рулит минимализм». Я внутренне усмехнулся. Если честно, и не планировал находиться там долго. Моя задача — попасть внутрь, а дальше, я уже устрою этим аристократическим приматам шоу-программу. Удобно получается, как раз вся элита собирается в одном месте, которую пора отправить на пенсию. «А кто сказал, что я хочу остаться незамеченным?» — усмехнулся я, с вызовом глядя на барона. «Ты давай, лучше делом займись, мне костюм нужен». Бронников нахмурился, явно раздраженный моим нахальством, но понимал, что спорить бесполезно. Он вздохнул и, нехотя поднявшись, направился к шкафу, где висел тщательно отглаженный смокинг. Удивительное совпадение. Мы с бароном оказались одной комплекцией роста, только объемное пузо барона портило картину. «Ладно, парень», — неохотно ответил он, доставая костюм, «надеюсь, после этого ты свалишь к черту из моего кабинета». Бронников подошел ко мне, держа в руках элегантный костюм. Смокинг был безупречным образцом элегантности. Глубокий черный цвет ткани подчеркивал его утонченность, а шелковые лацканы добавляли благородного блеска. Рубашка из белоснежного египетского хлопка должна идеально сесть по фигуре, создавая контраст с темным костюмом. Узкий черный галстук и серебряные запонки с лаконичным дизайном завершали образ, придавая ему строгость и изысканность. Этот смокинг был создан для того, чтобы производить впечатление на самых взыскательных аристократов. «Это должно подойти, мне он немного мал, но вот тебе в самый раз», — сказал Бронников, с легкой иронией в голосе. Я бросил взгляд в шкаф, полный других костюмов. Они явно были образцами, сшитыми на фигуру барона, чье внушительное брюшко грозило в любой момент выстрелить пуговицами. Я усмехнулся, представив эту картину. Так, барон, теперь садись за стол и держи руки на столе, пока я примеряю костюм. Увижу, что ты убрал руки, пошевелился или чихнул, и в твоей башке появится дымящаяся дырка. Барон послушно присел и с ехидной улыбкой уставился на меня. Мне даже в какой-то момент стало неловко. Ситуация была почти абсурдной. Полный мужик, значит, сидит за столом, не шевелится и неотрывно смотрит, как я переодеваюсь. Хорошо, хоть руки у него оставались на столе, но стоило ему увидеть, как ток бежит по моим венам, его улыбка сошла на нет, лицо сразу же стало серьезным и напуганным. «Барон, я надеюсь, ты там не навалил под столом?» Теперь улыбался я, заметив страх в его глазах. «Как ты смеешь?» — вдруг вспылил он. «ТСССС!» «Тихо!» Я пригрозил жестом руки, и в комнате воцарилась напряженная тишина. В кабинете стояло большое напольное зеркало, и я подошел к нему, чтобы убедиться в своем шикарном внешнем виде. Смокинг сидел идеально, подчеркивая каждую линию моей фигуры. Я провел рукой по шелковым лацканам и улыбнулся своему отражению. Теперь я был готов появиться на любой светской вечеринке с аристократами, как будто бы вернулся в свое прошлое. «Что ж, барон, благодарю за содействие», — сказал я, поворачиваясь к нему. «Ты даже не представляешь, какой вклад внес в историю нашей империи». Я усмехнулся, представив, как Соня оценила бы мой новый облик. «Зуб даю, девка бы не удержалась. Я сделал все, что ты просил, а теперь прошу, сгинь с глаз моих», — сказал Бронников, продолжая сидеть за столом. «Ты прав, мне действительно пора», — ответил я, бросив взгляд на напольные часы в кабинете. «Но прежде чем уйти, сделай для меня еще кое-что», — добавил я, входя в образ богача. «Оформи для меня трансфер. У тебя наверняка есть автомобиль бизнес-класса, который доставит меня до особняка». Бронников вздохнул, но, не поднимая глаз, кивнул в знак согласия. «Хорошо», — буркнул он, нажимая кнопку на столе. «Мой водитель будет ждать тебя у входа через 15 минут». Я кивнул, удовлетворенный его покорностью. Время поджимало, и я не мог позволить себе задерживаться. «Отлично. Не забудь предупредить его, чтобы он не задавал лишних вопросов», — сказал я, направляясь к выходу. Однако, перед самой дверью я остановился и вернулся к Бронникову. Его нервозность была очевидна, и мне нужно было убедиться, что он не наделает глупостей. «Знаешь, барон», — сказал я, наклоняясь ближе, — «я уверен, ты понимаешь, насколько важно, чтобы все прошло гладко. Если случится что-то, что мне помешает, хоть одна мелкая препона с твоей стороны про дырку в башке ты помнишь». Я достал из кармана небольшой металлический предмет, который тихо щелкнул в моей руке. Я кинул его в сторону барона, и маленький предмет исчез под штаниной барона с громким стальным лязгом. Кузнец снабдил меня своими новыми разработками, когда я покидал хижину. Вот и пригодилось. Я, правда, не понимал до конца, как работает эта штука. Если не ошибаюсь, кузнец говорил, что она действует как браслет на ноге. Так что если барон покинет кабинет, здание снесет взрывной волной от этой штучки. Это устройство будет следить за твоими передвижениями и разговорами. Покинешь кабинет до того, как эта штучка упадет с твоей ноги, и тебя вместе с кабинетом будут собирать по кусочка, пояснил я с легкой улыбкой. Просто на всякий случай. Бронников побледнел, но кивнул, понимая, что у него нет выбора. «Не волнуйся, если ты будешь благоразумен, оно не причинит тебе вреда», добавил я, направляясь к двери. «А теперь, до встречи». Не дождавшись ответа, я спокойно вышел из кабинета, направившись к выходу. В коридоре я еще раз бросил взгляд на свое отражение в зеркале. Внешний вид был безупречным, и я чувствовал, как внутри закипает легкое волнение от предстоящего вечера. Сев в машину, я откинулся на спинку сиденья и позволил себе на мгновение расслабиться. Ехать предстояло минут 20, так что можно было немного отдохнуть. За окном оживленные улицы города постепенно сменились лесополосой, пока мы не подъехали к шлагбауму, обозначающему границу коттеджного поселка. Подъехав к шлагбауму, я заметил, как охранник, одетый в строгую униформу, подошел к водителю. Он внимательно изучил документы и, удовлетворившись, открыл нам путь. Машина мягко покатилась вперед, въезжая на территорию поселка. Вокруг возвышались роскошные дома с изысканной архитектурой. Один был украшен мраморными колоннами, другой впечатлял сложной резьбой по дереву. Казалось, что каждый владелец стремился превзойти соседей в изяществе и роскоши. Сады были ухожены до идеала, фонтаны журчали в такт легкому ветерку, а вечерние огни создавали атмосферу сказочного великолепия. В этом месте ощущалось не только богатство, но и скрытая конкуренция, словно каждый дом был вызовом соседу. Наконец, машина остановилась в конце улицы, почти на берегу реки. Я увидел в окно знакомый особняк, который прежде видел лишь на снимках. Его величественные стены возвышались над окружением, отражаясь в спокойной воде. На территории стояли многочисленные силовики с оружием. Их бледная кожа и острые черты лица выдавали принадлежность к некромантам. Эти стражи были вооружены не только пушками, но и магией, что делало их особенно опасными. Что ж, время пришло. Водитель обошел машину и открыл мне дверь. Я вышел, ощутив прохладный ветерок с реки. Величественный особняк возвышался передо мной, его окна светились теплым светом, контрастируя с мрачными фигурами некромантов, стоящих на страже. Я поправил костюм, ощущая, как ткань мягко облегает плечи, и сделал глубокий вдох, чувствуя, как на меня устремлены десятки внимательных взглядов. Впереди стояла небольшая будка и арочный металлодетектор. Один из охранников, одетый в черный обычный классический костюм, подошел ко мне с каким-то устройством, напоминающим терминал. «Добрый вечер, господин. Позвольте мне отсканировать ваш пропуск». Вежливо обратился он, протягивая терминал. Я кивнул и тут же достал белую карточку и приложил к устройству. На экране засветился зеленый цвет. «Господин Бронников, пожалуйста, проходите», — указал он на арку. Чуть позже я понял, что это был не охранник, а хостес, только вместо симпатичной длинноногой девушки они зачем-то наняли здорового бугая. Без каких-либо препятствий я прошел через следующий пост охраны, осматриваясь по сторонам и вспоминая чертежи с планировкой особняка. Пока что все совпадает. Не обманул Селиванов. Территория особняка была обширной и ухоженной. Вдоль дорожек, вымощенных светлым камнем, тянулись ряды аккуратно подстриженных кустов и цветущих клумб. Центральный вход украшали величественные колонны, обвитые гирляндами из нежных белых цветов, а массивные двустворчатые двери, высота которых казалась метров 5 не меньше, были украшены гербами семьи Ростислава, выполненные из чистой позолоты. У входа, на фоне мягкого света фонарей, прислуга в безупречно белых перчатках наливала бокалы дорогого шампанского. Гости, одетые в элегантные вечерние наряды, неспешно прогуливались по территории, обсуждая последние новости и события. В воздухе витали ароматы свежескошенной травы и легкие нотки изысканных духов. Здесь собралась вся элита общества, и каждое движение, каждый их жест был наполнен утонченной грацией и изысканностью. «Добрый вечер, молодой человек», — подошла ко мне женщина на вид бальзаковского возраста, в пышном вечернем платье черного цвета, которое подчеркивало ее декольте. В руке у нее был бокал вина, который, судя по ее взгляду, был не первый. «Я Анастасия», — представилась она, — «но ты можешь называть меня просто Настя». Я немного опешил от ее напористости и декольте, которое было прямо у меня под носом. «Рад знакомству, Анастасия», — вежливо ответил я. «Александр», — представился я. Она улыбнулась, слегка наклонив голову, и в ее глазах мелькнуло игривое любопытство. «Александр», — повторила она, словно пробуя имя на вкус. «Надеюсь, ты планируешь насладиться этим вечером так же, как и я». Ее уверенность и легкая ирония заставили меня невольно улыбнуться. «Мда, вечер обещал быть интересным». «Ох», — улыбнулся я. «Настя, ты даже не представляешь, какой сегодня вечер нас ждет. Ты его точно не забудешь». Настя сделала глоток вина и улыбнулась. «А мне нравится твой настрой, Александр», — сказала она. «Почему мы раньше не встречались? Если ты попал на прием к Ростиславу, я точно должна тебя знать». Я слегка пожал плечами, стараясь сохранить интригу. «Возможно, я просто умел скрываться», — ответил я с легкой улыбкой. «Но, думаю, теперь у нас будет шанс узнать друг друга получше». Она прищурилась, будто оценивая мои слова, и в ее взгляде мелькнуло что-то озорное. «Ну что ж, надеюсь, ты меня удивишь», — сказала Настя, поднимая бокал. «За новый вечер и новые знакомства». Я ответил ей легким кивком, предвкушая интереснейшее развитие вечера. «А чем ты занимаешься, Александр?» — спросила Настя. Ее голос звучал с любопытством, смешанным с легкой игривостью. Я не успел ответить, как она продолжила, чуть понизив голос, словно делясь тайной. «Я вот получила огромное наследство от бывшего мужа». В ее глазах вспыхнуло что-то темное, но в то же время удовлетворенное. Так вышло, что этот кабель наплодил себе неофициальных наследников со своими грязными шлюхами. Она сделала паузу, наблюдая за моей реакцией, а затем, с едва заметной усмешкой, добавила: «Ну, я и не выдержала, подсыпала яда этому кабелю. Теперь все досталось мне, все его шахты по добыче угля». Да уж, а Настя то с сюрпризом оказалась, я бы сказал, с прибабахом на всю голову. Я думал, что же ей ответить, ведь я мог выдать себя на таком простом вопросе. Вряд ли продавца оружием можно удивить рассказом про отравление мужа, снисходительно сказал я, глядя ей в глаза с серьезным выражением лица. Настя изменилась в лице, ее взгляд стал серьезным, а улыбка исчезла. Она сделала небольшую паузу, и я почувствовал, как напряжение нарастает. Но вдруг она рассмеялась, разрядив атмосферу. «Ха-ха-ха, Александр, мне нравится, когда мужчина обладает хорошим чувством юмора. Ну какое оружие?» Ее глаза блеснули с хитринкой. «Я прекрасно знаю, кто продает оружие, каждого лично, начиная с Селиванова и заканчивая Потаповым». «Ой, насмешил». Я выдохнул с облегчением, понимая, что мне удалось избежать опасной ситуации. Ее смех звучал как спасительный колокол, и я невольно улыбнулся в ответ. Глава 22. Настя сделала глоток вина и вдруг сменила тему. Ее голос стал загадочным. «Знаешь, Александр, в нашем мире есть вещи пострашнее оружия. Магия, например. О, россказни недалеких людей, не вижу повода об этом переживать, Настя», — сказал я, прикидываясь дурачком, уходя от темы. Настя ответила легкой улыбкой. «Сегодня на приеме у императора Ростислава ты увидишь нечто, что перевернет твое представление о мире. Пойдем, нам пора внутрь». Посмотрела на меня своими бегающими глазами, и мы направились в роскошный особняк, двери которого были распахнуты для гостей. Внутри царила атмосфера роскоши и величия. Вокруг собрались аристократы в изысканных нарядах, каждый из них занимал важное место в обществе. Настя вела меня через толпу, ее уверенность вселяла спокойствие. Я заметил, что многие из присутствующих кивали ей с уважением. Когда мы подошли к большому залу, украшенному золотом и хрустальными люстрами, Настя остановилась и шепнула: «Император знает о твоем прибытии. Готовься к сюрпризу, Александр». Затем с серьезным лицом она исчезла в толпе, оставив меня с мыслями о ее предупреждении. «Интересно, значит, она в курсе, кто я такой? О каком сюрпризе она говорила? Блин, меня опять опережают? Не может быть. Что ж, не буду тратить время. Нужно поскорее найти подонка Ростислава и поставить жирную точку в его карьере». Из зала стала доноситься приглушенная классическая музыка, создавая атмосферу утонченности и величия. Оркестр, расположенный в углу, исполнял изысканные мелодии, которые гармонично дополняли обстановку. Я огляделся и заметил, что внимание всех было приковано к возвышению, где стоял сам император Ростислав. Его взгляд скользнул по залу, и наши глаза на мгновение встретились. Он слегка улыбнулся, будто знал, кто я и что я здесь ради него. Его высокий рост и уверенная осанка сразу привлекали внимание. Он носил изысканный мундир, украшенный золотыми вышивками и медалями, символизирующими его власть и достижения, которыми он сам себя и наградил. Ну какой молодец! Его темные волосы были аккуратно зачесаны назад, подчеркивая строгие черты лица. Глаза Ростислава излучали проницательность и силу, а легкая улыбка на губах говорила о скрытой уверенности. В его присутствии чувствовалась аура власти и харизмы, способная завораживать и внушать уважение. Каждое его движение было выверено и грациозно, будто он привык быть в центре внимания и управлять ситуацией. Время действовать. Я начал пробираться сквозь толпу, стараясь не привлекать лишнего внимания. В голове крутились вопросы. Как он узнал о моем прибытии? Селиванов или кто-то из моего окружения? И какой сюрприз меня ждет дальше? Когда я приблизился к возвышению, Ростислав поднял руку, призывая всех к тишине. Его голос, глубокий и уверенный, разнесся по залу. «Дамы и господа, минуточку внимания. Сегодня у нас особенный вечер с особенным гостем», — сказал он с легкой иронией, которая вызвала улыбки на лицах гостей. Зал притих, музыканты взяли паузу, все внимание было направлено на Ростислава. Гости замерли в ожидании важной информации. Я стоял и просто наблюдал, ведь ожидать можно было чего угодно. На всякий случай, я заранее подготовился к этому вечеру, восполнив все силы. Мною было принято решение отменить комендантский час. Я пересмотрел политику и решил, что пора начать бороться с криминалом. Его заявление вызвало шепот и удивленные взгляды. Это было смелое решение, которое могло изменить многое. Я почувствовал, как внутри меня закипает раздражение. «Так вот твоя тактика, жалкий мертвяк», — подумал я, с трудом сдерживая эмоции. Он решил стать неожиданно хорошим правителем. Это было умно. Убить его сегодня означало бы, что террорист явился на прием и прикончил справедливого правителя, который хотел улучшить империю. Это выставило бы меня противником перемен к лучшему, а Ростислава – мучеником. И стоит его даже ранить, как это пойдет на пользу его карьере, а меня похоронит еще живым. Грязно и подло, но действенно. После заявления Ростислава музыка в зале заиграла громче, и гости взорвались аплодисментами. Их одобрение было почти осязаемым, и это лишь усилило мое раздражение. Также, продолжил Ростислав, я принял решение снизить налоги, основать новые льготы промышленникам и изменить дотационную политику в лучшую сторону. Я учредил несколько образовательных и научных проектов, которые уже в разработке у кабинета министров. В ближайшие дни все это будет оглашено моими помощниками с деталями и точными данными. Толпа рукоплескала. «Окей, Ростислав», мысленно обратился я к нему, «если ты думаешь, что я такой простачок, это твоя фатальная ошибка». Я ощутил, как адреналин закипает в крови, и решимость окрепла. «Ты хочешь сыграть роль доброго правителя, но я знаю твою истинную натуру. Я переиграю тебя и уничтожу твоим же оружием. Я всем покажу, кто ты есть на самом деле. Этот зал, наполненный роскошью и лицемерием, станет ареной для моей игры», – размышлял я, ощущая, как сила тока проходила по венам, набирая мощность. Ростислав исчез в толпе, словно тень. Вокруг царил хаос. Смех, музыка, звон бокалов. Я решил использовать этот момент, чтобы незаметно пробраться в подсобные помещения особняка и изучить все входы и выходы. Но внезапно передо мной выросли два стероидных громилы в костюмах охранников, скрестив руки на груди. Их лица были лишены интеллекта, но явно не силы. Я оглядел их с ног до головы, сжимая кулак. В голове мелькнула картина, как один из этих шкафов падает на пол после ловкого удара в челюсть. Но я быстро отогнал эту мысль. Нужно было действовать иначе. Сохраняя спокойствие, я решил, что хитрость будет лучшим оружием. Продолжая улыбаться, я сказал: «Ребята, не хочу вас беспокоить, просто ищу туалет. Может, подскажете, где он?» Они переглянулись, их лица оставались непроницаемыми, словно они впервые слышали русскую речь. Один из них шагнул ко мне, его голос прозвучал как команда: «С нами пойдешь, ребята, с вами и в туалет. Однако, какие вы проказники. Спасибо за предложение, но я предпочитаю такие дела делать в одиночку». «Ничего личного», — сказал я, мотнув головой и отступая на шаг назад. Я заметил, как их лица стали еще более суровыми. Видимо, шутка, увы, не нашла отклика. Я быстро прикинул свои варианты. Так, устроить публичную порку этих тестостероновых бочек – не вариант. Ростислав явно этого и добивается. Хотя я да нет. Было ясно, что мне хватит несколько секунд, чтобы вырубить их, но я отбросил эту мысль на потом. «Еще не время, Александр», – подумал я, выдохнув напряг. «Ладно, ладно», – сказал я, поднимая руки в знак капитуляции. «Может, вы просто проводите меня до ближайшего выхода?» Я, кажется, заблудился. Как только я поднял руки, эти амбалы схватили меня и повели куда-то по узким коридорам. Кажется, мы шли в подвал. По мере того, как мы спускались, воздух становился все более сырым и холодным. Мы точно направлялись в подвал. «Вау-вау, мужики, полегче», — иронично проговорил я. Хват у этих мамкиных героев оказался крепкий. Не то чтобы я насторожился, но их сила была неестественной. Казалось, они были под воздействием какой-то магии. Обычные люди так не могут. Мы оказались одни в узком коридоре. Потолки были низкими, и их массивные фигуры заполняли почти все пространство. Я понимал, что их габариты не позволят им сделать резких движений, и это давало мне преимущество. То, что эти два не догадывались об этом, меня не удивило. Я решил не тратить магию на этих бугаев. Она пригодится для встречи с Ростиславом. Сейчас достаточно моих навыков рукопашного боя. Я решил вывести их на эмоции. «Парни, а вы случайно не братья?» — спросил я с усмешкой. «Или это у вас такая семейная традиция — работать охранниками? Тупость, видимо, у вас тоже наследственная». Один из них нахмурился, но я продолжил. «Слушайте, а кто из вас главный? Или вы оба, как сучки Ростислава, просто выполняете команды, а интимные команды вы тоже выполняете? Надо же кому-то утешать Ростиславку по ночам, а вы, как я погляжу, те еще извращенцы. В туалет мужика хотели утащить. Охранник, который стоял справа, явно завелся, и его хватка немного ослабла. Что ты там сказал?» Завелся он, отвлекаясь на меня. «Это был мой шанс. Использовав момент замешательства, приложив малость усилия, я вырвался из рук. Реакция у ребят была не ахти какая, и мне даже хватило времени, чтобы сосредоточиться и с точностью нанести удар в челюсть. Звук удара эхом разнесся по комнате, и, словно в замедленной съемке, я увидел, как голова амбалы резко откинулась назад, и парочка зубов, сверкая в свете, полетела в сторону его напарника, получивший удар, обмяк и медленно сполз по стене на бетонный пол. Второй охранник, осознав, что произошло, резко шагнул ко мне, его лицо исказилось от ярости. «Ты», — затроил он, переводя взгляд с меня на своего напарника. «Тебе хана, урод», — рявкнул шкаф, сжав кулаки. Я отряхнулся, поправил свой смокинг и посмотрел на второго охранника, затем принял боевую стойку. «Ну что, погнали, голубок», — подмигнул я ему, разминая шею. Охранник аккуратно снял свой пиджак, закатал рукава, расстегнул верхнюю пуговицу и бросился на меня с серией ударов, но я был готов. Ловкий выворот, затем отход в сторону со смещением на ногах, меняя направление. Его кулак с грохотом врезался в стену, оставив в бетоне внушительную дыру. Я усмехнулся, глядя на него. «Ах, вот где зарыта магия. Я понял. Кроме физики, ты больше ни на что не способен. Жаль, я рассчитывал на что-то удивительное. А ты просто мясо». Магическая сила здоровяка заключалась в том, что он имел мощную, далеко не человеческую силу. Вот живой пример — проделать дыру в бетонной стене одним ударом. Поняв, что пропустить удар будет фатально, я сосредоточился на каждом его движении. Магия могла бы спасти меня, но я решил придерживаться своего плана, победить без нее. Охранник снова бросился на меня, но я уже был готов. В последний момент я скользнул в сторону, и его удар снова ушел в пустоту. Я почувствовал, как воздух свистит рядом, но остался невредим. «Ну, чемпион, ты так не то, что не попадешь по мне, меня скорее продует от сквозняка после таких ударов», — сказал я, чтобы позлить громилу. Он зарычал от злости и начал атаковать еще яростнее. Я уклонялся, парировал, использовал узкое пространство коридора себе на пользу. Каждое мое движение было точным и выверенным, как танец. Я дождался подходящего момента. Время словно замедлилось, когда я нанес быстрый удар в уязвимое место, которое так долго выцеливал. Это была печень. Охранник резко остановился, лицо его побледнело, и он рухнул на колени, издав вопль боли, который эхом разнесся по коридору. «Да, а ты как хотел, мой друг, как говорится, удар в печень, никто не вечен», — посмеялся я, радуясь своей победе. Я немного отдышался, чувствуя, как биение сердца начинает успокаиваться. Затем, решительным движением, добавил здоровяку удар в бороду, чтобы тот наконец отрубился. Его массивное тело безвольно осело на пол. Повернувшись, я еще раз поправил свой дорогой костюм, убедившись, что на нем нет ни единой складки. Взглядом окинул помещение, где теперь сладко спали два крепыша, и удовлетворенно кивнул. Направившись дальше по коридору, я вспоминал план помещения, который так тщательно изучил перед тем, как ехать на прием. В голове прокручивались все детали, и я знал, что одна из скрытых комнат должна быть где-то здесь. «О, а вот кажется и оно», — произнес я вслух, упираясь в массивную деревянную дверь. Я прислонился к двери, чтобы подслушать, есть ли там какие-то посторонние шумы, чтобы быть наготове. Как вдруг пропищал какой-то сигнал, и дверь приоткрылась с характерным звуком магнитного замка. «Да заходи уже, че как не родной», — раздался голос, который помог мне окончательно вспомнить тот роковой день. Этот голос и открытая дверь сразу навели меня на мысль, что я попадаю в чей-то хорошо спланированный план. Я вошел в комнату, и она оказалась совершенно пустой. Бетонные стены создавали ощущение замкнутого пространства, а в центре стояло кресло, в котором спиной ко мне сидел Ростислав. Его фигура казалась спокойной и непринужденной, но я знал, что это обманчиво. «Ну, наконец-то», — произнес он, не поворачиваясь. «Долго же ты шел. Кстати, лихо ты уложил моих ребятишек. Я и тебя сейчас так же уложу, мертвяк, уж поверь, теперь у тебя не выйдет меня обыграть». Он медленно повернулся, и я увидел его лицо. В его глазах читалась смесь превосходства и скрытой угрозы. «Я бы не был так уверен на твоем месте, ты еще слишком слаб», — сказал Ростислав и резко соскочил с кресла. «Ну все, группируйся, урод», — сказал я, — «сейчас падать будешь». И сразу шмальнул в него шариком молнии. Электрический заряд пронзил воздух, но Ростислав был готов. Он ловко уклонился от первого шарика, и последующие молнии, которые я направил в него, также не достигли цели. Он двигался с невероятной грацией, словно предугадывая мои действия. «Хаэм, а ты, конечно, неплохо подготовился, но я тоже зря времени не терял и стал чуть-чуть сильнее. Ты сейчас удивишься», — усмехнулся он, уверенно уворачиваясь от очередного удара. Ростислав поднял руку, и в воздухе начала формироваться странная энергия, которая мерцала и пульсировала, словно живая. Я сразу понял, что это что-то новое и опасное. От нее веяло смертью, болью и пустотой. «Готов?» — спросил он, его глаза блеснули злорадством. Не дожидаясь моего ответа, он направил эту энергию в мою сторону. Я инстинктивно создал перед собой щит из молний, но энергия Ростислава была иной, более плотной и разрушительной. Щит начал трещать под натиском, и я почувствовал, как моя магия начинает сдавать. «Это что за чертовщина?» — выругался я, пытаясь укрепить защиту. «Это называется прогресс», — усмехнулся Ростислав. «А теперь посмотри, что я еще могу». Он сделал несколько быстрых движений руками, и из пола начали подниматься тонкие щупальца из той же странной энергии, которые стремительно направились ко мне. Я понял, что нужно действовать быстро, иначе я окажусь в ловушке. Собрав все оставшиеся силы, я создал мощный взрыв молний, который разнес щупальца вдребезги. Но это было лишь временное решение. Ростислав явно был готов к такому развитию событий и уже готовил новую атаку. «Ну, как ты, Сашка?» – спросил он с издевкой. «Продолжаем». Я понимал, что нужно изменить стратегию. Прямой контакт с ним был слишком опасен. Нужно было найти слабое место или хотя бы отвлечь его. «Ростислав, я вот одного понять не могу. Зачем ты все это делаешь? Неужели ты так обиделся, что твой жалкий род ничего из себя не представлял и не достиг в этом мире?» — спросил я, стараясь выиграть время. Ростислав на мгновение остановился, его взгляд стал более внимательным. «Ха, не думал, что с первой попытки попаду прямо в триггерную точку этого некро. Вы, жалкие, презренные аристократические мрази, всегда стояли в первых рядах, как паразиты на теле нашего общества. Вся власть, все богатства и привилегии доставались таким, как ты, Александр, безо всяких на то оснований, просто по праву рождения. Я до чертиков устал наблюдать, как мой отец, честный и трудолюбивый некромант, пытался пробиться в органы власти, а твой проклятый род безжалостно его задушил, разорил и выбросил на обочину жизни. Это все ваша вина, ваша черная, поганая вина». Он выкрикивал эти слова, его голос дрожал от истерики и ненависти, глаза сверкали яростью, а лицо исказилось в гневной гримасе. Было отчетливо видно, как он злится, да его корежит от ярости и ненависти. Человек в гневе способен ошибаться, действуя на эмоциях. А когда кто-то ошибается, то что, верно, то допускает ошибки. Как говорится, одна ошибкой ты ошибся. Задача выполнена, я вывел Ростислава на эмоции. «Хватит болтовни», — выпрямился я, прокручивая плечами. «И правда, что это я?» — он махнул рукой, и из его ладони внезапно вылез костяной меч, блестящий мертвенным светом. Его движения были резкими, почти неуправляемыми, как у человека, который больше не в силах сдерживать свою ярость. «Идиот», — оскалился я и одним движением сломал его клинок, а второй схватил его за шею. «Не вос можно», — прохрипел он, пытаясь вырваться. «Тебе конец, жалкий мертвяк», — сказал я, собирая свою магическую энергию. У меня был заготовленный козырь. Я вмял его в бетонный пол. Конечно, он от такого удара не умрет, но как минимум обидно и больно будет. Затем я сосредоточился, и на моих ладонях начали формироваться не просто шаровые молнии, а целые цепи электрических разрядов. Я знал, что это потребует много сил, но другого выхода не было. Ростислав попытался увернуться, но на этот раз мои атаки были слишком плотными и быстрыми. Один из разрядов все-таки достиг его, и он вздрогнул, потеряв равновесие. «Ну как, ощутил вкус силы тока?» — издевательски спросил я, наблюдая, как его мышцы судорожно сокращаются. «Не стоило недооценивать меня. Ты понятия не имеешь, насколько я силен. Теперь ты узнаешь всю мою мощь, и я докажу, что прошлый раз был лишь недоразумением. Ха-ха-ха, ты все такой же глупец. Даже если ты меня убьешь, ты ничего не изменишь, слишком поздно», — радовался Ростислав. «А кто сказал, что ты умрешь? Я приготовил для тебя кое-что получше. Что ты задумал?» — напрягался Ростислав. Я только посмотрел на него и улыбнулся. «Прощай, Ростислав». Забавно, что наверху в особняке было столько людей, которые даже не догадывались, что происходит в подвале. Видать, комната хорошо шумоизолирована, раз нас еще никто не обнаружил, ведь пошумели мы знатно. Я сконцентрировал всю имеющуюся магию в одной точке и направил ее на Ростислава. Мощный голубой луч ударил в его тело. Все мертвецы сгорят, все некроманты лишатся силы, останутся только живые. «Нет, остановись, идиот!» – заорал Ростислав и попробовал атаковать. Но поток магии был слишком сильным, и попытки Ростислава разбивались об эту мощь. Вспышка света заполнила все вокруг, поглотив некроманта и окутав нас обоих в яркий, ослепляющий свет. Громкий взрыв сотряс воздух, и я почувствовал, как мои уши закладывает, а в голове раздался высокий, пронзительный звон. Это было подобно удару молнии, который потряс все вокруг и оставил после себя только тишину и разрушение. «Что, что ты натворил? Где мои силы?» «Нет, гад!» – истерил некромант, его голос был полон отчаяния и ярости. Его лицо было растеряно, словно он не ожидал такого исхода и не понимал, что делать. Он выглядел потерянным и беспомощным, как человек, который вдруг лишился всего, что было ему дорого. В рукопашном бою он мне не мог противостоять, да и у меня силы остались, но кажется, я малость переборщил. Я хотел просто лишить его сил, а не забрать себе. Теперь я чувствовал, что после вспышки передо мной открылось множество способностей, которые раньше были ему доступны. Это было странное, но приятное чувство, как будто я получил ключ к новому миру возможностей. Но в данный момент я был слишком занят, чтобы задумываться об этом. Стадия принятия сменила стадию отрицания и гнева. Ростислав заулыбался, затем начал смеяться в истерике, как ненормальный. Следующая стадия будет адаптацией к новым реалиям. Он смеялся так долго, что слезы потекли по его лицу, и он едва мог дышать. Смех сумасшедшего, потерявшего над собой контроль человека, разносился зловещим эхом по залу. Безумный взгляд Ростислава, сквозь растрепанные и спутанные волосы, лихорадочно блуждал вокруг, не в силах остановиться ни на миг. Я стоял перед ним, наблюдая за этой сценой, и не знал, что делать. Я был готов к чему угодно, но не к такому поведению. Когда Ростислав наконец успокоился, он вытер слезы и посмотрел на меня сотрясенно. Его глаза были холодными и расчетливыми, как будто он что-то задумал. «Ты знаешь», — сказал он, его голос был спокойным и размеренным, «я всегда знал, что ты особенный. Ты всегда был сильнее меня». Попытался задобрить меня мертвяк. Он неловко встал и сделал шаг вперед, и я уже приготовился втащить ему по бороде, но он просто улыбнулся. «Я не собираюсь с тобой драться», — сказал он. «Я собираюсь помочь тебе. Ты теперь носитель моих сил, и я хочу помочь тебе научиться ими управлять. А все, что раньше было, давай забудем», — сказал он, глядя на меня своими хитрыми глазами, пытаясь войти в доверие. Я понял, к чему он ведет, доверять ему было нельзя. «Теперь, когда я почти вернул себе свое и даже чуть больше, ты пойдешь под суд, как самый страшный преступник, и гнить тебе до конца дней твоих в самой жестокой тюрьме нашей империи. Осталось только сделать заявление народу, что истинный правитель вернулся, ну, а остальное, это уже бумажная волокита. Александр, к чему все усложнять? Я понимаю, ты, наверное, обижен на меня», — сказал Ростислав, почесав затылок. «Просто отпусти меня, и я клянусь тебе, ты больше не увидишь меня, никогда не увидишь». «Нет, Ростислав, ты за все ответишь, за все», — уверенно рявкнул я в ответ. Я взял его за шкирку и толкнул вперед. «Шел», — сказал я ему в спину. Веселье продолжалось, музыка играла, гости выпивали и общались, кто-то танцевал. Но как только мы вошли, зал мгновенно погрузился в тишину, и все взгляды устремились на нас. Внезапно над залом повисли шепоты и разговоры, полные удивления и шока. Я сделал небольшую паузу, а затем уверенным голосом истинного лидера начал вещать. «Должно быть, вы ждете объяснения о том, что происходит. Возможно, мое лицо вам не знакомо, и это нормально», — сказал я, стараясь сохранить уверенность. «Я не буду утруждать вас длинными объяснениями, потому что действия говорят громче слов». Толпа замерла в ожидании, Их взгляды были полны любопытства и неопределенности. Я чувствовал, как напряжение нарастает, и понимал, что сейчас необходимо сделать что-то решительное и убедительное. Водила, глядя на толпу, мне совершенно не хотелось ничего говорить, словно я переволновался. Я четко помню, что раньше публичные выступления были обычным делом, но сейчас, странное чувство, я закатал рукав и поднял руку на толпу, зафиксировав шар молнии, который осветил яркой вспышкой все помещения. Немного подумав, силой воли я заставил шар искриться молниями. Шаровая молния висела над потолком, освещая весь зал. Из нее непрестанно били мощнейшие разряды молний во все стороны. Не затрагивая людей и мебель, не неся угрозу, молнии показывали свою мощь. Они показывали, что император вернулся. Реакция была неоднозначной, кто-то сразу же начал уходить, а кто-то радовался возвращению истинного правителя. Но это уже было неважно. Затем ко мне подбежали люди с различными предложениями и вопросами. Один из них предложил отвезти меня во дворец, на что я любезно согласился. Пора начинать работать, несмотря на позднее время. Дел было много, но перед этим я проконтролировал, чтобы Ростислава доставили в СИЗО. Когда его грузили в машину, его лицо оставалось таким же хитрым, словно он что-то задумал, и это еще не конец. Он посмотрел мне в глаза с легкой ухмылкой и сел в автозак. Ко мне подъехал длинный черный автомобиль бизнес-класса, сверкающий в свете фонарей. Водитель в строгом костюме открыл дверь, и я погрузился в мягкое, обволакивающее кресло. Машина плавно тронулась с места, погружая меня в тишину, лишь изредка прерываемую звуками города. В дороге я позволил своим мыслям поглотить меня. Вспомнил кузнеца и все испытания, которые пришлось преодолеть на пути к главной цели. Улыбка Сони не покидала мои мысли, вызывая теплое чувство в груди. Не знаю, что со мной стало, но амбиции начали угасать. Разум великого правителя все еще жил во мне, но кровь, что текла по моим венам, была иной. Я начал осознавать, что теряю интерес к власти. Отрывки прошлой жизни мелькали в памяти, и я понимал, что насытился ею. Желание спокойствия стало для меня неожиданным открытием. Но теперь на меня рассчитывают люди, и я не мог просто наблюдать за происходящим. Действующий орган власти действительно нуждался в переменах. Время для изменений настало, и я чувствовал, как волнение и решимость переполняют меня. «Что ж, начнем», — мысленно произнес я с легкой улыбкой, осознавая, что эта улыбка была смесью уверенности и нервного ожидания. В тот момент я еще не догадывался, что автомобиль, в который я сел, ехал далеко не в сторону дворца.